Родник бил из скалы под напором, как из прорвавшейся отопительной трубы. Только тут вода была холодная, она прыгала в большое углубление, выбитое в скале напротив, а оттуда стекала вниз, превращаясь в обычный ручей. Пещеру мы отыскали метрах в 40 от источника и повыше, туда вела звериная тропка, и Олег Фирсов с Богушем долго кидали внутрь камни, поощряемые мною, Вадимом и Сергеем. Мы трое хорошо помнили встречу с медведем в Карпатах. Внутри никого не оказалось. И почему, стало ясно, когда мы вошли внутрь. В пещере жили люди. Не сию секунду, но жили, и жили долго. А ушли, скорее всего, не по своей воле, потому что везде были разбросаны заплесневелые шкуры, какая-то мелочевка. Вдоль стен громоздились обломки лежаков. На какой-то момент мне показалось, что мы в нашей собственной пещере в Карпатах. «Смотрите!» — Саня, зашедший дальше остальных, появился из темноты. В руке он нес какую-то палку, и только при ближайшем рассмотрении я понял, что это винтовка. Ржавчина и сырость искалечили ее почти непередаваемо, но все-таки я узнал немецкий маузер. «Очень интересно», — заметил Вадим. «Ой, мальчишки!» — прорезалась Ленка Власенкова. «Это все немедленно надо убрать раз, развести костер побольше, пусть все просохнет два». «Ясно», — вздохнул я. «Командуй, завхоз, мы поступаем в твое распоряжение». Следующие полтора часа мы метались туда-сюда, словно спятившие водомерки, под ободряющие команды Ленки, сводившиеся к фразе «Я не знаю, что тут нужно сделать еще, но вы все делаете не так». Пещеру, судя по всему, обыскивали. И не надо даже спрашивать, кто это делал, как не надо было спрашивать и то, где останки бывших хозяев. Поэтому я весьма удивился, когда Вадим молча подал мне рваный, разлохмаченный блокнот с расплывшимися строчками карандаша. Понять в нем ничего, кроме отдельных строк, было нельзя, хотя блокнот был исписан по-русски. Но слова «Ёжа Гарбо» на одном из последних исписанных листов я различил. «Смотри», — Вадим пристроился чуть сбоку и отчеркнул ногтем абзац. Я вгляделся и медленно прочел вслух. «Погиб наш командир Ёжа Гарбо». «Значит, погиб». Я захлопнул блокнот и, подумав, протянул Вадиму. «На, держи, спрячь в мешок. Если будем в Карпатах, скажем Юлии, что ее брат не стал рабом». И я добавил задумчиво. «А все-таки их перебили урса».